и то изредка говорила о Льве Николаевиче. И всегда, хотя и невольно, звучала в разговоре ее нота осуждения Сони и недоброжелательства к Льву Николаевичу. Через несколько дней родители и я получили письмо из Ясной Поляны. К сожалению, письмо к родителям не уцелело. Приведу письмо ко мне. «Что ты, милая Татьянка, как ты поживаешь? Грустно очень подчас, что тебя нет. Несмотря на то, что дюже хорошо мне на свете жить, а еще бы лучше, если б слышать твой соловьиный голосок, да посидеть с тобой, поболтать, как бывало. Наталья Петровна по тебе с ума сходит, беспрестанно о тебе говорит, что мне ужасно весело. Вчера встретила меня словами: «А мою-то что ж не привезли?» Велела сказать тебе, что целует тебя 1000 раз и ждет не дождется, когда ты приедешь в Ясную. Пиши мне скорее, голубчик Татьянка, что у вас, как и что. Здравы ли все, веселы ли, главное, правду пиши. Прочти письмо к родителям, увидишь, как я тут время провела со вчерашнего дня. Еще не совсем огляделась, еще все странно, что в Ясной я дома. Сегодня уже устроили наверху за самоваром чай, как следует в семейном счастье. Тетенька такая довольная, Сережа такой славный, а про Левочку и говорить не хочу. Страшно и совестно, что он меня так любит. Татьяна, ведь не за что. Как ты думаешь, он может меня разлюбить? Боюсь я о будущем думать. Ведь теперь уже не мечтаешь, как бывало, девой, а прямо знаешь судьбу свою. Только и страшно, что испортится. Да что, девочка, ты этого не понимаешь. Когда выйдешь замуж, поймешь. Мы много о тебе говорим. Ты общая любимица. Сережа о тебе расспрашивал, а я ему рассказывала, что в тебе, кроме веселой беззаботной стороны, есть еще в сущности серьезная отдельная сторона. Лёвочка же рассказывал о том, какая ты была на нашей свадьбе авантажная и с каким светским тактом. Видишь, сколько о тебе говорят у нас. Татьянка, какая у меня комната, прелесть, все уютно, красиво. Я все еще не устроилась совсем с мелочами. Очень весело разбираться понемногу. Вот что, Татьянка, душечка, пришлите мне непременно коротенькие мои теплые сапоги. Мне без них беда. В длинных гулять невозможно, а морозы уже порядочные. Да, пудру я свою забыла, тут негде взять, в Туле покупать не стоит. Все с приданым пришлите. Не забудь, девочка, это нужно, пожалуйста. Ну, прощай, милая, так и быть. Бывало, редко целовались, а теперь не могу. Крепко целую тебя. Левочка хочет тебе писать. Оставляю место. В первый раз важно подписываюсь. Сестра твоя, графиня Соня Толстая. 25 сентября 1862 года вечером. Следует приписка Льва Николаевича. Ежели ты потеряешь когда-нибудь это письмо, прелесть наша Танечка, то я тебе век не прощу. А сделай милость, прочти это письмо и пришли мне его назад. Ты вникни, как все это хорошо и трогательно. И мысли о будущем, и пудра. Мне жаль, что это кусочек ее, который от меня ушел. Ну, да в ней есть большой кусок, не принадлежащий мне. Это любовь ко всем вам, и особенно к тебе. И я не ревную, мне самому удивительно. Должно быть от того, что я знаю, как мамашу и тебя необходимо нужно любить. Прощай, голубчик. Дай Бог тебе такого же счастья, как я испытываю. Больше не бывает. Она нынче в чепце с малиновыми. Ничего. И как она утром играла в большую и в барыню, похоже и отлично. Прощай. По этому письму чувствую, как мне весело и легко тебе писать. Я тебе буду писать много. Я тебя очень люблю, очень. Я знаю, что ты, как и Соня, любишь, чтоб любили, оттого и пишу. Лев Толстой.